Фессалоникийской церкви Павел писал в первом послании, 4 глава, выборочно читаю: «Воля Божия есть освящение ваше, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь – мститель за все это. Как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который дал нам Духа Своего Святого». Я коротко напомню, что Господь нам уже сегодня говорил через братьев. Господь обещал нам в Слове Своем, и не только это место, которое было прочитано из 1 Коринфянам 2 главы 9 стих, что Дух Святой открывает нам тайны Божии. Еще много есть других мест, и мы знаем, вообще все Писание является тайной для невозрожденного человека. Невозрожденный человек может понять только то, что Бог ждет от него покаяния. И он должен открыть свое сердце. Бог невозрожденному человеку открывает грех его, ужас греха, мерзость греха и открывает любовь Божию. А многие места, когда люди неверующие читают, они говорят: мы не понимаем. Они говорят: так трудно читать это Евангелие. Как вы его читаете? Там такие сложные имена, такие обороты непонятные. И вообще, говорят, это какая-то непонятная книга. Это Божья книга. Это откровение Бога человеку. А вы знаете, кому Бог открывает тайну? Библия говорит: кто любит Бога, тому дано знание от Него. И недостаточно иметь много образования, можно иметь несколько высших образований, а нужно другое знание, не высшее, а свыше, которое приходит от Отца Светов. И вот эту тайну Бог открывает Духом Святым, любящим Его. Павел Коринфян написал: говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Послание Фессалоникийцам Павел говорил: я открываю вам нечто великое, что не знает этот мир, чтобы вы не поступали, как люди мира сего. Я открываю вам великую тайну. Умершие воскреснут, сказал Павел им. Дух Святой ему это открыл. Он сказал: тела наши, если мы доживем до этого момента, когда воскреснут умершие во Христе, они преобразятся в мгновение ока. Дух Святой открыл ему эту тайну. Это дает нам утешение. Я думаю, почти все мы, по большинству своему, уже хоронили близких и родных наших. Только в нашей поместной церкви в этом году мы уже похоронили где-то 5 братьев и сестер. Сегодня я беседовал с одним из сыновей нашего брата, Алифановым Иваном Ивановичем. Кстати, родственники тоже сегодня здесь, их, его близкие дети. И я ему сказал: мы уверены, что он у Господа. Откуда у нас такая уверенность? Кто открыл нам эту тайну? Дух Святой. Дух Святой открыл нам эту тайну, эту истину. И поэтому мы не говорим так, как говорят некоторые люди: вот мы придем на небо, и там мы увидим. Это же было бы ужасно, постоянно находиться в борении, сомнении, думать: а вот там наши родственники или не там, в аду или в раю. Мы знаем. Это Дух Святой нам открыл. И это дает нам торжествовать в Иисусе Христе. Это дает нам глубокий мир и радость, потому что эту уверенность нам Дух Святой посылает. Дух Святой сделал очень много. Он сделал гораздо больше еще. И у нас не хватит времени сегодня в нашем служении говорить о всех действиях Духа Святого. Мы слышали, Господь нам открыл через второго брата, эту истину напомнил, что сила к служению дается Духом Святым. Часто люди говорят, ну нету настроения, нету желания, нету радости. Это зависит от исполнения Духом Святым. Что такое исполниться Духом Святым? Есть неправильное понимание у некоторых. Некоторые говорят так, чуть-чуть Духа, потом еще чуть-чуть Духа, потом еще чуть-чуть Духа, а потом много Духа. Неправильно. Дух Святой – это личность. Это одна из личностей Троицы Святой. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И не может личность поделиться. Не может часть этой личности быть во мне. Я или имею, или не имею Духа Святого. Нельзя сказать, что мы чуть-чуть имеем Духа. Но исполниться Духом Святым на служение, как это было во времена апостолов, это значит довериться Духу Святому, отдаться во власть Духа Святого и дать возможность Духу Святому использовать нас в этом служении. Верою вселиться Христу в сердца ваши. И Дух Святой живет в сердце возрожденного человека. И мы читаем об этом в послании к Ефесянам. Павел писал, что вы, верующим он писал, услышавши слово истины и уверовавши в него, запечатлены обетованным Духом Святым. Вы знаете, что такое исполнение Духом Святым? Я сидел и размышлял над этим, и я думал, мне сейчас тоже нужно исполнение Духом Святым. Мне нужно доверие Духу Святому. Мне нужно поручительство Духа Святого. Мне нужно отдаться во власть Духа Святого. И я мысленно сидел и молился, и говорил, Господь, я уже молился, но я отдаюсь в Твою власть. Я хочу, чтобы Ты явил себя сейчас. Я хочу, чтобы Ты сделал это простым, понятным и доступным всей церкви. То, что Ты мне ложишь сегодня на сердце, говорить народу Твоему. Исполниться Духом Святым. Это значит понимать, что мы ничто, как мы уже слышали. Ничего не могу, все могу. С кем? С укрепляющим меня Господом. В Иисусе мы все можем. Без Него ничего, Иисус сказал. Без меня не можете делать ничего того, что повлияет к пробуждению человека, к изменению обстоятельств и так далее. Мы много делаем, но делаем то, что разваливает наши семьи. Делаем то, что не несет назидания и благословения, что в конце концов прахом пропадает все. Это без Духа Святого. А в Духе Святом Дух Святой созидает, Дух Святой преобразует, Дух Святой изменяет мир, Дух Святой готовит церковь к встрече с Отцом Небесным через Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому Дух Святой работает сегодня в церкви. И одна из особых задач Духа Святого, та, которая Ему была поручена Отцом Небесным, это была церковь сделать святой. Казалось, эта задача была невозможной. Сделать святыми тех, которые жили в грехах и беззакониях. Сделать родными Богу тех, которые были далеки. Приблизить их. В сердце их вложить стремление и желание к Богу. Общество развратилось, и люди были по делам своим далеки от Него. По беззакониям своим они недостойны были присутствия Божия. Бог свят. И никто не мог пребывать в атмосфере святости. Поэтому написано, никто не может увидеть лица Бога и остаться в живых. Бога никто никогда не видел из людей. И задача Духа Святого ради страданий смерти Сына Божия была сделать святыми людей, чтобы этих людей, грешных, сделавши святыми, вести в присутствие Божие, потому что грех не имеет места в присутствие Божие. Только святой может пребывать на святой горе Божией. Только святой сможет вечно жить в присутствии Господа. Вечно жить и не умирать, потому что Он свят. И это была задача Бога. Людей, потерянных, вследствие непослушания и греха, людей, которые отвернулись от Бога. И через всю жизнь, через поколение века люди убегали от Бога, люди прятались от Бога. Он посылал пророков, давал им законы, заповеди. Они удалялись от Него. И когда они были в ужасных условиях, они говорили: Бог виноват. Где Бог? Почему Бог не обращает внимания на наши страдания? И Бог, вместо того, чтобы наказать людей за это кощунство, Он впереди людей, которые бежали от Него, поставил крест Сына Своего и сказал: «Я отдал это за вашу вину». И потом тех людей, которые поняли свою вину, которые остановились в своем безумном беге и удалении от Бога, которые возопили к Богу и попросили у Него прощения, Он дал Духа Святого, который должен был соблюдать человека святым и приготовить его к вечности, чтобы без пятна и без порока поставить пред Отцом Небесным. Потому что иначе невозможно наследовать жизнь вечную. Написано: только святой. И написано: не войдет туда ничего, преданное мерзости и лжи. Друзья мои, братья и сестры, не на многое ли мы тогда претендуем, если мы хотим наследовать жизнь вечную? Как это возможно, если туда не войдет ничего нечистое, если греху не будет места там? Для этого Бог в Духе Святом входит в обитель сердца человеческого и начинает там свою удивительную работу по уничтожению греха, по изменению естества человеческого, для того, чтобы каждый умел соблюдать свой сосуд в святости и чистоте. Потому что Бог призвал нас не к чистоте, но к святости. Что требуется от человека? И возможно ли вообще это? Я хочу сказать, что да и аминь, чтобы никто не сомневался. Если Бог поставил цель, Он может это сделать. И Он силен это сделать. И Он сделал это уже. Что требуется от человека? Послушание Духу Святому. Повиновение Духу Святому. Простор Духу Святому. Внимание голосу Духа Святого. Сознание того, что сам Бог в нас находится. Это чрезвычайно важная истина, которую мне хотелось, мы бы близко приняли к сердцу. Сегодня у нас есть великая причина поблагодарить Господа. Тогда, когда грешный человек не мог даже дерзнуть мыслью вернуться в тот потерянный рай, в присутствие Бога, Бог что-то сделал, чтобы самому со своей святостью, любовью войти в сердце человека и работать над этим сердцем, чтобы преобразить его и приготовить его к вечности. Через Сына, через страдания и смерть, через пролитую кровь, которую Иисус пролил на кресте, Он сказал: «Вселюсь в них и буду их Богом, и они будут моим народом». Мы, грешные люди, братья и сестры, кто мы есть с вами? Мы недостойны Его внимания. Мы недостойны Его любви. Кто мы есть? Грешники. От подошвы ног до темени головы покрыты проказы греха. И из нас, людей, Он хочет сделать что-то подобное образу Сына Его, возлюбленного. И Он сказал, что это возможно. Он начал эту работу и может, и делает эту работу в том человеке, который понимает, что он уже не принадлежит себе. Это, можно сказать, первое, что нужно человеку. Апостол Павел Коринфянам писал это место, мы его цитировали сегодня. Он сказал так, что вы храм Божий. Вы уже не принадлежите себе. Он сказал, Дух Божий живет в вас. Этот храм Божий свят. И этот храм вы. Место, куда входит Дух Святой, становится святым местом. Он освящает своим присутствием это место. И насколько мы даем ему простор в нашей жизни, настолько и становится святой наша жизнь. Огнем божественным он сжигает грехи в нашей жизни и в нашем сердце, если мы понимаем свои грехи, если мы просим прощения за них. Он их уничтожает и не вспоминает более. И он делает сосуд нашей жизни, тело наше, он делает храмом Божиим. Это задача Духа Святого. Я приведу один пример, потом продолжу. В одной местности, может, все его уже и слышали, но он очень хорошо иллюстрирует одну истину. Тем, которым, может быть, сейчас искушаются дьяволом и думают, не получится, не получится. В одной местности жили два брата. Я не знаю, условия какие там были. Может быть, как у нас сейчас. Я недавно прочитал в газете, что сейчас многие занимаются конокрадством. Воруют лошадей, воруют скотину в совхозах. Оправдывают это тем, что жить не на что. И вот они тоже воровали лошадей. Их поймали. И когда их поймали, там был такой закон. Людей, которые воровали скот, клеймили клеймом, чтобы все видели, что это скотский вор. Им обоим выклеймили две буквы на лбу. СВ. Скотский вор. Это было ужасно. Все это понимали, все это видели. И когда они как-то встретились, эти два брата, один сказал, не могу больше. Я уезжаю из этой местности, потому что это позор такой, все пальцем показывают и так далее. А другой сказал, а я остаюсь. Я жил неправильно. И я хочу показать всему обществу, что я раскаиваюсь в этом. И я начинаю новую жизнь. Один уехал, а другой остался. Прошло много лет. Однажды в эту местность приехал один человек, там, где совершилось это преступление когда-то. И вот он идет по улицам, встречает человека, и он видит у него на лбу еще слабо, но видно две буквы «СВ». И думает, странно, что бы это значило? Эти две буквы на лбу этого человека. И он встречает одного старожила и говорит, вы давно в этой местности живете? Он говорит, да. Он говорит, я новый вот приехал. Я встретил одного человека, у него на лбу две буквы, СВ. Что бы это обозначало? Этот старожил задумался и говорит, это было еще при мне, я помню. Что-то было. Говорит, если я не ошибаюсь, это обозначает святой. Это может сделать Дух Святой. Он может в твоем сердце, в твоей жизни сделать то, что Он самим собою заслоняет наше прошлое, наши темные дела, пятна нашей жизни, то, что распинало Христа, бесчестило Его, то, что, может быть, наносило поношение на церковь Господа нашего Иисуса Христа, это может сделать Дух Святой. Библия говорит нам, что Он грехи наши бросил в пучину морскую. Библия говорит нам, что Он их бросил за хребет и не вспоминает их более никогда. Вы храм Божий. И эту ответственность должен понимать каждый возрожденный христианин. Мы не принадлежим себе, братья и сестры. И воля Божия сделать нас святыми. Дайте ему простор. Он сделает чудо в нашей жизни. Давайте не будем останавливаться на каком-то этапе и думать, большего я не могу. Мы вообще ничего не можем в вопросе святости. Это может сделать Дух Святой. Давайте не будем отчаиваться. Давайте дадим возможность Духу Святому совершить эту работу в нас. Павел писал Фессалоникийской церкви, что воля Божия, освятившая их Духом Святым, требует от них совершенной чистоты. Эту работу, этот процесс продолжается до самой вечности. Бог хочет, чтобы мы преобразовались в образ Сына Его возлюбленного. Разные методы есть у Господа. Иногда это очень больно. Но никогда Он не сделает что-то такое, что будет нам во вред. Нам не надо бояться довериться Духу Святому. Есть люди, которые боятся Духа Святого больше, чем греха. Это парадокс. Однажды Спержен наблюдал такую картину, как в одну местность привезли огромную глыбу, камень, и сказали, будут делать какой-то памятник. И приехал скульптор. И будучи мальчиком, Спержен, проповедник очень известный, наблюдал, как начинали отбивать что-то от этой глыбы специальными инструментами, сильными, будем говорить, кувалдами или молотками, наносились удары и отскакивали куски камней. И мальчик начал переживать. Он подошел к тому скульптору, который руководил всем этим, и он сказал: «Дяденька, а не может случиться так, что вы ударите или отколется не там, где надо, и тогда вся работа будет напрасна?» Он сказал: «Нет». Мальчик опять наблюдал за этой работой на другой день. Он опять видел, как люди были в поту, этот скульптор, и как камень за камнем отбивался от этой глыбы. И он опять начал переживать. Он сказал: «А если все-таки случится так, вы так сильно бьете, может случиться, что отколется не там, и тогда все будет напрасно». Скульптор сказал: «Нет». И третий день опять, когда он опять его спрашивал, он сказал: «Я знаю, под каким углом ставить инструмент. Я знаю, насколько сильно можно бить, в каком месте. Не бывает этого». И впоследствии Спержен говорил в своей проповеди, приводя этот пример, он сказал: «Если скульптор может ошибиться, Бог никогда». Иногда нам кажется: «Ой, слишком больно, ой, слишком тяжело, нам кажется, слишком трудно». Но мы разве не пели сегодня с вами в начале нашего служения: «Господь, одно хочу лишь я, хотя мой путь земной тернист, веди меня среди огня, чтобы я был чист, чтобы я был чист». И мы говорили, чтоб сердце грех на самом дне был удален совсем во мне. Идет работа Духа Святого в нашей жизни, и мы не должны огорчаться. Бывает очень больно, бывает очень тяжело, бывает очень трудно, но Он приготовляет нас здесь, на земле, для Царствия Божия. И не будет никогда, чтобы Он где-то не подрасчитал что-то, и мы где-то сломились, или где бы Он допустил искушать нас сверх сил. В послании к Коринфянам Павел говорил, что вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но в искушении даст и облегчение, так что вы могли перенести, и поэтому мы можем абсолютно быть спокойными. Бог работает над нами, Бог готовит нас для вечности. Наша задача понимать это, помнить это. Бог призвал нас к святости. И когда мы непокорны, непокорный не покорен не человеку, но Богу. Святость – это та атмосфера, в которой должна протекать наша христианская жизнь. Это та атмосфера, в которой мы можем возрастать духовно. И мы не должны довольствоваться малым. Мы должны довольствоваться большим и стремиться к нему. И когда человек отвергает это состояние, он отвергает Бога, призвавшего его в святость, давшего нам залог Духа Святого. В послании, вернее, в последней книге Библии, в Откровении, мы читаем такие слова: «Святой да освящается еще». Братья и сестры, если грех настолько был мерзок, если грех был настолько ужасен, что он разлучил нас с Богом, тогда мы должны понять, насколько важна работа Духа Святого. Тогда мы должны ему беспрекословно подчиниться и не оправдываться, и не говорить что-то, и не пререкаться, и не припираться с Богом. И мы не должны думать: ой, это чересчур. Наверное, вы неоднократно слышали, нам люди говорят: ну верь, ну зачем так сильно верить? Ну неужели нужно вот обязательно ходить всегда на служение? И вы так многого лишаетесь и отказываетесь. Братья и сестры, для того, чтобы сделать возможным нам жить в присутствии святого Бога, Он отдал Сына на смерть. И Он говорит нам сегодня через послание к Коринфянам: вы же не себе принадлежите. Вы же согласились, что вы ничто. Давайте вспомним тот день, когда мы ниц лежали пред Богом, и мы сказали: нет в нас ничего доброго. И мы сказали: прости нас ради Твоей любви и ради Твоей пролитой крови. И Он сказал нам тогда: принимаю. И мы сказали: мы не себе принадлежим, Тебе, Господи. И Он сказал: хорошо, я в вас сотворю храм Отца Моего Небесного. И Он начал в нас работу. Почему мы Бога хватаем за руку, когда Он действует в нашей жизни? Почему мы говорим: ой-ой, только не сейчас, завтра или послезавтра? Братья и сестры, мы, может быть, даже не представляем, насколько мы близко к вечности и насколько важно Духу Святому потрудиться над нами, потому что только святой может наследовать Царствие Божие. Я не хотел, чтобы кто-то сегодня впал в отчаяние, потому что мы знаем, что мы не святы. И может быть, у кого-то сейчас будет такая мысль: кто тогда может спастись? Братья и сестры, в своих глазах, да, эта истина чрезвычайно важная, и мы должны ее понять. Если мы будем глядеть на свою жизнь, прожитую вчера и третьего дня, тогда мы должны сказать: горы и холмы, покройте нас. У нас нету никакой надежды. Но если мы будем смотреть на распятого Господа, если мы будем верою взирать на Голгофу, если мы поверим, что Он прощает и не вспоминает боли, если мы поверим в то, что Он дает силы не грешить, Он дает силы жить жизнью освящения, Он дает силы, может быть, мы уже отчаялись, может быть, кто-то, знаете, внутри надломился и думает: не получится и не получалось. Доверьтесь Ему, доверьтесь действию Духа Святого, скажите Ему сегодня: прости меня за непокорность, прости меня за недоверие, посвящаю себя Тебе. Отдаю себя Тебе, хочу быть там, где Ты определил мне быть, когда-то одесную Отца Небесного. Я хочу сказать еще несколько слов, и мы будем молиться. Мы читали, что непокорный непокорен не человеку, но Богу, который дал нам Духа Своего Святого. Итак, Дух Святой – это дар Божий. Дар Божий, который мы получаем в день нашего искупления, в день, когда мы искренне от сердца покаялись. Бог дал нам дар Святого Духа. Бог, Дух Святой, живет в сердце нашем. Но пусть Он не будет там, как квартирант, которому мы выделили, может быть, самую маленькую комнату, а живем сами, как хотим, и действуем, как хотим. Пусть Он будет Господином в нашей жизни полностью, целиком. И давайте обновим свои обеты сегодня и скажем Ему об этом. И это тот знак, который дал нам Бог, чтобы мы были уверены, что Он будет освящать нас и готовить для себя. Но это есть еще что-то. Если это залог есть святости, Дух Святой есть также знак отмщения, если мы оскверним то, что уже не принадлежит нам. Мы добровольно стали на путь служения Господу. И мы прочитали, Он мститель за все это. Как мы и прежде говорили вам и свидетельствовали. Почему? Потому что Бог призвал нас не к нечистоте, но к святости. Нам так приятно слышать о том, что Он нам нисходит, что Он нас любит, Он нам будет помогать и так далее. Но мы прочитали, Он есть и мститель. Он есть залог святой жизни, и Он есть залог того, чтобы напомнить нам, что мы ответим за то, что не нам принадлежит, за то, что мы оскверняем, за то, что мы держим в нечистоте. Это не наше тело, это не наш храм, это храм Божий, и Он хочет, чтобы он был свят. Я хотел бы, чтобы мы Ему доверили сегодня. Я хотел призвать всю церковь, всех братьев и сестер не отчаиваться. Я хотел бы, чтобы мы встрепенулися, если кто-то, может быть, находится в сонном состоянии, и сказали, прости нас, Господь, что мы осквернили святыню Твою. То, что Ты омыл кровью Своею, действуй в нас могущественно. Чтобы мы поверили, что Он может это делать, и Он будет делать. Чтобы мы отдались Ему, и тогда в нашей жизни произойдет чудо. Мы будем расти. Мы будем преображаться в Сына Божия. Мы будем делать то, что делали апостолы. Мы будем свидетельствовать без страха. Это станет томлением нашей души. Это будет делать Дух Святой, находящийся в нас. Давайте поверим в это. Давайте помолимся Ему. Аминь. Кто желает, пожалуйста.